Пока я не начал собираться на обычную прогулку на крышу главного здания, до меня не доходил смысл того, что сказал вчера Килвин. А ведь если большая часть кости дегтя пролилась через решетки... Аури, она живет в туннелях под университетом! Я во весь дух бросился к медике, несмотря на усталость и болящие ноги. На полпути мне перепала удача, я заметил Молу, идущую через двор. Я крикнул ей и помахал, привлекая ее внимание. Мола подозрительно оглядела меня. «Ты ведь не собираешься петь мне серенады, правда?» Я смущенно поправил лютню на плече и покачал головой. «Мне нужна помощь», — объяснил я. «У меня есть друг, который может быть ранен». Она устало вздохнула. «Ты бы... Я не могу пойти в медику за помощью». Я подпустил в голос тревоги. «Мола, пожалуйста. Обещаю, это не займет больше получаса, но надо идти сейчас. Я боюсь, что уже может быть поздно». Мой взволнованный тон убедил ее, что случилось с твоим другом. Возможно, ожоги, возможно, кислота, возможно, дым, как у людей, которые попали во вчерашний пожар в Артной, или хуже. Мола двинулась вперед. Мне нужно зайти к себе, взять сумку с инструментами. Я подожду здесь, если ты не против, а то я тебя только задержу. Я сел на ближайшую скамейку и попытался на время забыть о своих ожогах и ушибах. Когда Мола вернулась, я повел ее к юго-западной стороне главного здания, где по стене велось трио декоративных труб. Мы можем подняться здесь на крышу. Она с любопытством посмотрела на меня, но вроде бы пока решила держать вопросы при себе. Я медленно полез по трубе, используя выступающие части камней как опоры для рук и ног. Это был один из самых легких путей на крышу главного. Я выбрал его частично из-за неуверенности в скалолазных способностях Молы, а частично потому, что мои собственные раны не располагали к активным упражнениям. Мола вылезла на крышу вслед за мной. Она все еще была одета в темную униформу медики, но накинула сверху серый плащ. Я выбрал кружную дорогу, чтобы пройти по самым безопасным частям главного. Ночь стояла безоблачная, и серебро луны озарило нам путь. «Если бы я не знала тебя лучше, — сказала Мола, когда мы обходили высокую кирпичную трубу, — я бы подумала, что ты заманиваешь меня куда-то в тихое место с подлой целью». «А почему ты думаешь, что нет? — беспечно отозвался я. «Ты не очень похож на подобного типа», — объяснила она. «Кроме того, ты едва ходишь. Если ты попытаешься что-нибудь сделать, я просто спихну тебя с крыши». «Не надо щадить мои чувства», — хмыкнул я. «Даже если бы я не был полукалекой, ты спокойно могла бы скинуть меня с этой крыши». Я споткнулся на одном из гребней и чуть не упал. Израненное тело реагировало медленно. Присев на приподнятый участок крыши, я подождал, пока пройдет головокружение. «Ты в порядке?» — спросила Мола. «Наверное, нет. Я с трудом встал на ноги. Это как раз за следующей крышей», — сказал я. «Тебе лучше пока постоять в сторонке, на всякий случай». Я дошел до края крыши и осмотрел кусты и яблоню внизу. Окна были темны. «Аури!» — тихонько позвал я. «Ты там?» Я подождал, тревожась еще больше. «Аури, ты ранена?» Никакого ответа. Я начал тихонько ругаться. Мола скрестила руки на груди. «Ладно, думаю, я уже достаточно натерпелась. Будь любезен, расскажи, что происходит». «Иди за мной, и я объясню». Я направился к яблоне и начал осторожно спускаться. Обойдя кусты, я наклонился над железной решеткой, из-под которой поднимался аммиачный запах кости дегтя, слабый, но настойчивый. Я подергал решетку и приподнял ее на несколько сантиметров, но потом она застряла. «Я тут подружился кое с кем несколько месяцев назад», — сказал я, нервно шаря между прутьями. «Она живет там, внизу. Я беспокоился, что ей могло достаться после вчерашнего. Много реактива утекло через решетки в Артной». Мола помолчала немного. «Ты говоришь серьезно?» Я ощупывал темноту под решеткой, пытаясь понять, как Аури запирает ее. «Но что за человек будет жить там?» «Запуганный человек», — ответил я. «Человек, который боится громкого шума, людей и открытого неба. Я около месяца выманивал ее из туннелей, не говоря уж о том, чтобы подойти поближе и поговорить». Мола вздохнула. «Если не возражаешь, я присяду». Она пошла к скамейке, я целый день на ногах. Я продолжал щупать под решеткой, но как ни пытался, не мог нигде найти защелки. Схватившись за решетку, я стал дергать ее снова и снова. Она издала несколько металлических стуков, но не открылась. «Квоут?» Я посмотрел на край крыши и видел, что там стоит Аури, силуэт на фоне ночного неба с облачком серебристых волос вокруг головы. Аури! Напряжение резко покинуло меня, оставив тело слабым и вялым. Где ты была? Облака были, — просто сказала она, идя по краю крыши к яблоне. И я пошла тебя искать наверх всего. Но теперь луна выходит, и я вернулась. Аури спустилась по дереву и отпрянула, увидев на скамейке силуэт Молы, закутанный в плащ. «Я привел друга в гости, Аури», — сказал я самым мягким и успокаивающим тоном. «Ты не возражаешь?» «Длинная пауза. А он хороший?» «Это она. Да, она хорошая». Аури немного расслабилась и подошла на несколько шагов ближе ко мне. «Я принесла тебе перышко с весенним ветром в нем, но поскольку ты опоздал...» Она сурово посмотрела на меня. «Вместо этого ты получишь монетку». Аури вытянула вперед руку с монеткой, зажатой между большим и указательным пальцами. «Она будет охранять тебя по ночам. Лучше всего другого, так-то». Монетка имела форму от уранской покаянной монетки, но светилась в лунном свете серебром. Я никогда такой не видел. Опустившись на колени, я открыл футляр лютни и достал маленький сверток. «У меня тут немного помидоров, фасоли и кое-что особенное». Я протянул Ауре маленький мешочек, на который 2 дня назад, еще до начала моих заключений, потратил большую часть денег. «Морская соль». Ауре взяла мешочек и заглянула внутрь. «Вот это здорово, Квоут!» «А что живет в соли?» «Микроэлементы», — подумал я. «Хром, бассал, малий, йод. Все, в чем нуждается твое тело, но, вероятно, не может извлечь из яблок, хлеба и того, что ты еще умудряешься добыть, когда я не могу найти тебя». «Рыбьи сны», — сказал я, — «и песни моряков». Аури довольно кивнула и села, расправляя крошечную салфетку и раскладывая еду с той же аккуратностью, что и всегда. Я смотрел, как она обмакивает фасолины в соль и изящно откусывает. Она не выглядела пораненной, но при бледном лунном свете было трудно понять. Мне требовалось удостовериться. «С тобой все хорошо, Аури?» Она склонила голову, с любопытством глядя на меня. «Был большой пожар. Много пролилось через решетки. Ты это видела?» «Святый Боже, да!» — воскликнула она, округляя глаза. «Это было везде. И все землеройки, и еноты бегали туда-сюда, пытаясь выбраться. А на тебя оно не попало?» — спросил я. «Ты не обожглась?» Аури покачала головой, лучаясь озорной детской улыбкой. «Ах, нет, оно не смогло поймать меня». «Ты была близко к огню?» — спросил я. «Ты не вдыхала дым?» «Зачем бы мне вдыхать дым?» Аури посмотрела на меня, как на дурачка. «Все подо все теперь пахнет, как кошачья моча». Она сморщила нос, кроме низов и подвала.